Мое открытие. Недавно я сделала одно удивительное открытие. Настолько потрясающее, что это меня потрясло до глубины меня. До глубины тебя, говоришь? Что же это за открытие? Представляешь, на моей коробке с косметикой я обнаружила надпись: «Не сдавайтесь в плен гадам». Это было как гром среди ясного неба, как призыв Че Гевары. С тех пор я словно прозрела. Мне открылась сокровенная тайна, расставившая все по местам. Вот есть ты, а вот они, гады. Не сдавайся им в плен, сволочам таким, и все. Вот в чем состоит простейшая основа мировоззрения, мироздания, миротворения, мироощущения и, кажется, миропомазания. Вот где кроется глубочайший смысл всего существования. В самом деле, почему я должна сдаваться в плен этим собакам? Не сдамся. Ни за что. Да чего ты так разошлась? Что это за гады такие? Дай-ка взглянуть на твою косметичку. Не сдавайтесь в плен годам. Вот что там написано. Это средство для омоложения кожи. Как? Не может быть? И в самом деле... Да это ты самый первый гад. Вот так всегда. Поэзию неистового чувства он превратит в прозу обыденной реальности. Жлоб. Остыньте, команданте. Революция победила. И вечно ты мятежной ищешь бури, как будто в бурях есть покой. Я покой не ищу. Лучше держите меня и уберите все колющие и режущие предметы, а также канделябры, вазы и гипсовые статуи, или я за себя не ручаюсь. О, я вас ненадолго оставлю. Только тихонечко, спокойненько, душечка, милашечка. Мой папа читал Тихоплавов. Натолкнулся на рекламу книги о трансерфинге. Потом купил, почитал, дал мне. Я проглотила ее, и все ощущения просто замечательные. До этого читала Лазарева. Многое подчерпнула оттуда. А когда зашла на этот форум, увидела сплошной расслабленный оптимизм. У меня родились в свое время мертвые дети. Я долго не могла выбраться из депрессии. Потом попытки стали более удачные. В последний год я совсем стала другой. А прочитав Зеланда, просто душа успокоилась окончательно. И энергия откуда-то взялась, и интересы появились. Я тоже недавно зашел на этот форум, и с книгой у меня подобная история, только у меня мать читала Тихоплавов, а так просто купила и книги про трансерфинг. И я сразу, увидев эти книги, понял, что они мои. После прочтения у меня появилось чувство возрождения, и теперь начинаю строить свое будущее. Теперь, узнав о тебе, я понял, что не ты одна такая, и не я один. По работе зашла в соседний кабинет и застала двух барышень, жаром обсуждающих передачу ТВ о чьих-то травмах. Так это смаковалось. И я подумала, как хорошо, что я от них отличаюсь мировосприятием. Позитивом, конечно. И жизнь той женщины, которая рассказывала, складывается трудно и безрадостно. Вот результат наших усилий, в том числе и по применению трансерфинга. Нам легче жить, братья и сестры. Ой, сегодня интересно было, рассказать хочу. В общем, дело было так. В обязательном порядке сегодня надо было взять справку квартирную. Но так не хочется туда идти, очереди там. Убеждала я себя любимую, а толку? И сказала смотрителю: «Ладно, время еще есть. А когда надо будет, ты мне дай знать». Сижу, наш форум читаю. Посмотрела на часы. Час до окончания приема остался. А желание идти, ну вот никакого. Проходит минут так 10. Меня что-то легко так поднимает с кресла, и через 30 минут я вернулась домой со всеми нужными документами. У меня там даже паспорт не спросили. А знакомая на той неделе ходила. Мало того, что она полдня потеряла, так у нее еще кучу справок потребовали. Я у вас впервые. Мне здесь нравится. Легко, свободно, радостно. Коротко о себе. Сколько себя помню, занимаюсь трансерфингом. Только неосознанно, некоторое время полуосознанно. Но полуосознанность все же приводила к вопросам. Что же я не так делаю? Почему не получается в полном объеме все, что хочется? Отсюда депрессия. Нечасто бывающая, но имеющая место. Но недавно, в феврале 2005 года, в мою жизнь пришел осознанный трансерфинг. Сейчас я просто наслаждаюсь жизнью. Прекрасно жить и знать, что ты творец своей жизни, а не муха в банке, как выражается одна моя знакомая. Интересно, написано было давненько. А как теперь делишки в жизни обстоят? Делишки обстоят не просто значительно лучше, а даже... Не знаю, какой термин правильно подобрать. Устойчивая, внутренняя, спокойная уверенность в том, что все происходит так, как необходимо, причем в самом лучшем, оптимальном для меня виде. Эта уверенность стала неотъемлемой частью меня. И еще, не просто уверенность, а знание того, что все будет так, как я задумала, желаю, хочу. И именно так все выполняется, реализуется. Привет всем! Ребята, у меня инсайт. Знаете, хоть Зеланд говорил 1000 раз, что не стоит брать мир за горло и следует снизить важность, но мы же народ упертый. Пока на себе не испытаем, не поверим. Так вот, сначала я упорно не хотела отпускать свою хватку, но после длинных, ничего не дающих попыток, я решила просто успокоиться и сказала себе: «Мой мир заботится обо мне». И представляете, у меня получилось то, к чему я так стремилась. А все, ребята, зарождается в подсознании, после длительных тренировок. Но если бы все было так просто, то мы уже давно имели бы то, что хотим. Так, ребят, не уставайте тренироваться и верьте в успех. Трансерфинг – это реально. А в чем открытие-то? Трансерфинг работает, оказывается. Вы еще сомневаетесь в работе трансерфинга? Тогда мы идем к вам. Это на самом деле открытие. Можно человеку долбить одно и то же миллион раз, тыкать его носом в открытую дверь, но он ее не увидит. Может быть, потому что в его мире она выглядит по-другому. Или фиг его знает почему. А потом вдруг разглядит сам. И это на самом деле открытие двери просто в его вселенной. Я сомневаюсь. А вдруг получится? Поздно сомневаться. Он уже пришел и активно взялся за работу. Для меня открытием в свое время явились 3 факта. Первый. Чем проще, тем легче, быстрее и правильней. Для меня. Второе. Снижаешь важность, получаешь именно тот результат, который нужен. Третье. Юмор, шутки, смех – залог провала гнусненьких маятников и прочей ерунды. Подлинных успехов в бизнесе, науке, искусстве, спорте и прочих сферах добиваются только избранные единицы. Все привыкли к такому положению вещей, и никому не приходит в голову, что это ненормально. Я хочу предложить вам задать себе вопрос: почему он, она, а не я? Что нужно мне, чтобы войти в число этих избранных единиц? Я не волшебник изумрудного города, поэтому не буду устраивать вам магические ритуалы, а просто дам ответ. У вас есть все, что необходимо. Вам остается только этим воспользоваться. Вы способны на все, только вам об этом еще никто не говорил. Принципы трансерфинга разбудят ваши дремлющие способности и распахнут перед вами двери, которые раньше казались неприступными. Ваши возможности ограничены только вашим намерением. Я не хочу и не надеюсь, я намерен. И я тоже. Mm-hmm.